Глава шестая. Мир погасил огни. Костер погас, тучи налетели комары, заныли тоненько над ухом, с водохранилища потянуло сыростью. В заводях заквакали, словно прополаскивая горло, лягушки. Спустилась ночь. И было в этой ночи что-то резко отличавшее ее от вчерашней. Сперва мы еще не понимали, почему такой недобрый, чужой и нелюдимый показалась нам эта ночь. Может быть, лишь потому, что мы были отрезаны на маленьком островке и чувствовали себя заброшенными всеми. Нет, дело было не только в этом. Сама ночь выглядела сегодня не так, как накануне. И первый это понял Игорь. «Гляди, Сима!» — сказал он испуганно. «На канале обстановка не зажжена, нигде огней нет». Мы всмотрелись в темноту ночи. Нигде не было видно ни огонька. И там, на юго-востоке, где вчера трепетало перламутровое зарево над Москвой, небо сегодня казалось глухим, черным. И звезды, растворенные вчера в отсветах города, сегодня высыпали все крупные и выпуклые. Долго вглядывались мы с берега нашего островка в эту загадочную тьму. Ни искорки, ни огонька. Слепая ночь навалилась на всю округу. И тишина была какая-то необычная. Не слышалось ни заводских, ни пароходных гудков. Тихо было на ближнем шлюзе. Великое безмолвие окружало нас. И только тысячи необыкновенно ярких звезд дрожали над нами в молчаливом небе, через которое в этот день с утра не прошел ни один самолет. Все молчало вокруг. Не было ветра. Воздух застыл в тяжелой гнетущей неподвижности. Безжизненно оцепенели деревья. Казалось, что сегодня замерло все, что вчера двигалось. Онемело все звучавшее в жизни. Погасло все, что светило в ней. И мы сидели подавленные этим стопудовым, легшим на нас черным молчанием. Странные мысли заползали в голову. В мире что-то случилось. Почему он так тих и темен, этот вчера еще такой шумный, искристый, светлоокий мир? Может быть, произошла какая-нибудь космическая катастрофа, о которой мы читали в фантастических романах, и вся Земля вымерла, и только мы семеро остались в этом опустошенном мире? Шестеро пионеров и я, их вожатая. Тут Игорь словно подслушал мои мысли. «Сима», — заговорил он шепотом, — «смотри, как темно везде. Честное слово, Сима, что-то случилось». Необузданная фантазия его тотчас же вырвалась на волю, забушевала. Я увидела в слабом свете звезд, как засверкали его глаза. «Сима, может быть, мы одни остались на свете?» Витя Минаев фыркнул. «Нечего тебе хмыкать, Витька. Мало ли что может быть. Я вот читал в одном журнале». «Что ты читал?» «Как жили где-то на Памире, высоко-высоко, несколько наших астрономов советских. У них там была такая высокогорная обсерватория, самая высокая во всем мире. И у них там был самый сильный телескоп. И они увидели, что какое-то небесное тело летит к Земле. И высчитали, что оно столкнется с землей, и все люди тогда погибнут. А они там зимовали у себя на горе уже второй год, потому что упала лавина и загородила дорогу к ним. И у них там даже радио кончилось. Ну, тока уже не было, потому что топить было нечем, и машины стояли. А на земле никто, кроме них, ничего не заметил, потому что это было видно только через тот телескоп на высокой горе, где очень чистая атмосфера. И тогда они решили пойти зимой через перевалы, спуститься к людям и сообщить им, что всему миру грозит гибель, и они пошли в такую экспедицию. Назвали ее ЧЭСЗШ. А что это такое значит? ЧЭСЗШ, спросил кто-то в темноте. Чрезвычайная экспедиция по спасению земного шара, это значит. И вот они пошли. А как же они могли спасти? Путаешь ты чего-то, послышался голос Вити Минаева. Все равно, раз столкновение с землей, так уж крышка. Ничего я не путаю. Ты слушай. Они знали, что наши не дадут миру погибнуть. Они знали, что уже изобретен, будто одним ученым в СССР, такой снаряд межпланетный, небывало страшной силы. И вот если пустить много таких очень могучих снарядов в то самое небесное тело заранее, то его можно сбить с пути, в сторону отклонить. Или совсем взорвать на части. И вот они пошли, потому что никто, кроме них, не знал, что грозит всей Земле. А это самое тело все падало и падало ближе. Игорь замолчал. Все посмотрели на небо, словно кровью налитый. Пристально глядел на нас с темного небосклона маленький, злой, не моргающий значок Марса. «Ну а что дальше было?» «Рассказывай, рассказывай», — поторопила Галя, подсаживаясь ближе ко мне. «А дальше не знаю, я в журнале читал. Там написано, продолжение следует, а я больше номеров не достал». «Эх ты! Начал интересно так, а потом...» «Нечего тогда рассказывать», — возмутились ребята. «Интересно узнать, что дальше было». «А давайте сами придумывать, что было дальше», — предложила я. «Дальше, в общем, они, конечно, спасли всех», — глубокомысленно заметил Дема. «А может быть, наоборот?» — мрачно проговорил Витя. «Они опоздали. Тело уж подошло так близко к земле, что своим ядовитым серным воздухом отравило всех, и они попали в мертвый мир». «Ух, страшно!» — взвизгнула в темноте Люда, прижимаясь ко мне. «Да», — сказал довольный Витя. «Весь мир заснул, а они только остались. Их было 7 человек». «Кто это тебе сказал, что 7?» — возмутился Игорь. «Их было всего 3». «Ну, не их 7, так нас тут 7, — зловеще изрек Витя. «Ну тебя, Витька, всегда ты такое придумаешь, что слушать противно», — возмутились ребята. Но все замолчали, полные неясных опасений. Невольно и я себе представила, как мы всемиром пробираемся по темной, молчаливой, пустой Москве. И ни в одном окне ни огонька, и нигде ни живой души. А мы бредем всемиром, последние на земле. 6 пионеров и я их вожатая. Фу ты, ерунда какая! Рассердилась я сама на себя и встряхнула головой. В эту минуту мне послышался какой-то странный звук на водохранилище. Я прислушалась. Да, где-то стучал мотор. Очевидно, по водохранилищу шел катер. Как я обрадовалась этому звуку. Значит, где-то в мире еще есть живая душа. «Ребята, скорей, быстро! Зажигай костер! Давай устроим из веток факелы!» Мы быстро навалили сухой валежник, поднесли спичку, костер сразу занялся, взметнулось высокое пламя, а мы, взяв ветви, зажгли их концы и стали махать этими самодельными факелами. Звук мотора приближался. «Сюда, сюда!» — кричали ребята, размахивая огнем. «Снимите нас отсюда! Мы тут застряли!» Трескучая скороговорка мотора слышалась уже совсем рядом, но через огнистый ореол вокруг факелов трудно было разглядеть приближавшийся катер. Оттуда из темноты слышался чей-то очень знакомый голос. «Кончай огни жечь! Обалдели вы, что ли? Гаси костер!» «Кто это? Кто это?» — заговорили ребята. Из темноты показался освещенный нашими факелами катер. Красным светом загорелись поручни. Наши огни отразились в стеклах. Блеснули буквы. «Фламмарион!» «Говорено, кажется, вам по-русски. Тушить огонь!» — закричал кто-то с катера. И теперь я узнала голос. Это кричал Костя Чиликин, который когда-то ходил мотористом на яхте «Фламмарион» у Расщепея. «Котька! Это ты?» — закричала я. «Котька!» Кто-то прыгнул в темноте с катера прямо в воду. Расплюхивая ее, кинулся к берегу, оттолкнул меня, вырвал у ребят зажженные ветви, бросил их на берег и стал ожесточенно затаптывать. «Для вас что, правил нет, что ли? Сказано было, не балуй с огнем. Кажется, надо понятие иметь», — сердито окал Чиликин. Костер затоптали, и стало так темно, что ничего нельзя было разглядеть. В темноте что-то кричали обрадованные ребята. Потом я услышала другой, тоже очень знакомый голос. «Сима! Сима Крупицына тут? Сима, ты где?» «Здесь, здесь я!» Глаза мои привыкли к темноте, и я рассмотрела Ромку Каштана. «Ромка, здравствуй! Ну, спасибо, что пришел за нами. Как же ты узнал, где мы находимся?» «Наделали вы переполоху!» Не слушая меня, сердито говорил Ромка. «Там ваши папахины-мамахины все с ума посходили. Тут и без вас сегодня у людей дел сверх головы. А еще извольте вас, халдеев, с милицией разыскивать. Хорошо, что хоть рыбак этот вас тут видел». «Какой рыбак? Это который...» — начал было Игорь и разом смолк. «Какой рыбак? Видел вас тут один, что вы сидите на острове. Да спасибо, Котька катер выпросил. Эх вы! Такой у людей день, а вы чепухой занимаетесь? Собирай ваши причиндалы, мотай удочки, да погружайся!» Всех перебивая, пробасил суровый Котька Чиликин. «Мне с вами тут долго прохлаждаться времени нет. Но живо! А за огонь вам еще попадет. Раз было объявлено, так надо исполнять. Поживей, поживей!» — торопил нас Чиликин. «Мне у нас в батальоне катер всего на 2 часа дали». «В каком батальоне?» — опешила я. Он поправил пояс, и я увидела на нем кобуру. «В охране! Вот в каком!» «А ты разве...» — начала была я. Но Ромка вдруг перебил меня. «Котька, стой! Пойми, они же халдеи, ничего не знают. Вы радио-то слушали? Нет? Ну, ребята!» Вдруг совсем другим голосом заговорил Ромка. Я никогда еще не слышала, чтобы Ромка говорил так. «Ну так вот, Сима, ребята, знаете...» Он перевел дыхание. «Сегодня...» И Ромка Каштан, веселый, неугомонный Ромка, от которого мы всегда слышали только смешные шутки, насмешки, дразнилки, серьезным и тихим голосом сказал нам то, что знал уже сегодня в полдень весь мир, кроме нас семерых. Вот почему такая строгая тишина сковала все вокруг нас. Вот почему не было света над Москвой, и весь мир погасил свои огни. По-разному узнавали об этом люди, а нам выпало на долю узнать вот так. И сразу вчерашний день ушел куда-то очень далеко, словно давным-давно был он, и какая-то грозная черта отделяла его от нас навсегда. Стряслось то, о чем не раз говорили, предостерегая нас. Книги, газеты, песни. Если завтра война, если завтра в поход. А вот уже не завтра. Сегодня. Это случилось, а мы были далеко от своих. Мы ничего не знали. Занимались пустяками, огорчались, что пропали загадалки. Устраивали суд из-за рыбы, Да, Сима. Вот как, — проговорил Ромка. Таким серьезным я видела его только один раз, когда он подошел ко мне после похорон Расщепея. А ребята стояли затихшие, и лица у них, слабо освещенные, уже начинавшейся зарей, показались мне осунувшимися. «А мы уже ответили ударом на удар?» — спросил Игорь. «Наверное. Что ж ты думаешь, ждать будем?» — негромко ответил Рома Каштан. «Узнают, как на нас лезть», — проговорил Дема. «Я их, этих фашистов, всегда терпеть не могла», — сердцем сказала Галя. «И я», — поддержала ее Люда. «Через них теперь уж лагерь, наверное, отменят». «Ну, сажайся, грузись», — скомандовал Чиликин. «В Москве поговорите». Мы быстро погрузились на катер. Давно я не была на Фламарионе. И когда теперь попала в знакомую маленькую каюту, освещенную лампочкой в потолке, я вспомнила наше плавание с Расщепеем. Мне показалось, будто какой-то особенный смысл был в том, что весть о войне, о великом противостоянии, пришедшем для всех нас, приплыла ко мне на маленьком кораблике Расщепея, словно он сам прислал за мной своего Фламмариона. А ребята были до того истомлены этим трудным и несчастным днем, который начался таинственными приключениями и закончился таким ошеломляющим сообщением, что, прикорнув в разных уголках катера, привалившись друг к другу, голова к голове, все скоро заснули. И тогда Ромка шепотом сказал мне: «Киев бомбили, Минск», а я потом слышал радио по-немецки: «Фанфарят на весь мир, барабанят и гавкают на весь мир из своей рейхштаб-квартиры, собаки, что наши отступают». Врут, конечно, да, Ромка? «Да нет, как тебе сказать», — замялся Рома и посмотрел на заснувших пионеров. А потом, еще понизив голос, добавил: «А телескопов твоих надо скорее по домам развести. Что это за история у вас с лодкой вышла? Не пойму». Я рассказала Ромке об исчезновении наших загадалок. «Странно», — протянул он рассеянно, думая, видимо, о чем-то другом. «Ну да сейчас в этом и разбираться некогда. А вот у Малинина вашего отец утром на фронт уезжает. Надеюсь, успеет проститься». Мы помолчали оба. Ровно стучал мотор Фламмариона. Ромка сидел на кожаном диване, припав лицом к стеклу, слегка сдвинув шторку окна, за которым не было огней, но уже проступала утренняя голубизна. Он сидел, полуотвернувшись от меня, прикрыв сбоку от света лампочки глаза ладонью, и я, наконец, решила спросить его: «Слушай, Ромка, ты у наших дома не был?» «Какой там не был? Три раза забегал. Волнуются. А ты не знаешь, никто не приезжал к нам?» Ромка оторвался от окна и внимательно посмотрел на меня. «Это ты что, насчет своего Ашуга? Акына? Как его там?» «Успокойся. Как не приезжал? Приезжал. Он там, тебе кажется, письмо оставил». «Письмо?» — испугалась я. «А сам он где?» «А его молнией обратно вызвали. Война же, понимаешь? А он там по лошадиной части что-то делает. Одним словом, по коням». «Уехал?» — еле слышно спросила я. «Чего ты так? Ведь не на запад, на восток путь пока держит. И вольно ж тебе было в Робинзона играть? Он весь день у ваших сидел, все тебя дожидался. Ничего, парень, довольно приятный, культурный. Мы с ним в шахматы даже сыграли, пока тебя дожидались. Соображает неплохо, только теории не знает». Но я уже не слушала его. Как глупо все это получилось. Если бы я была в Москве, мы бы хоть повидались, хотя бы часок побыли вместе. А теперь увидимся ли мы когда-нибудь? За окнами каютки рассветало. С лугового берега доносился аромат свежескошенного сена. Начинался день. Второй день войны.